Глава 27. Самир все же приехал. Прошел на кухню и, небрежно отбросив свое пальто, присел напротив. «Приятного аппетита!» Улыбнулся, наблюдая, как я жую, за обе щеки уплетая кусок шоколадного торта. «Ты полюбила шоколад? Раньше терпеть его не могла!» Прожевав, проглотила, улыбнулась в ответ. Вдруг стало тепло. Он помнит обо мне такую мелочь. Это ли не признак любви? «Какая же ты идиотка, клиническая!» — констатировал голос внутри, и улыбка угасла. «Да что-то захотелось?» — пожала плечами, опуская взгляд на недоеденный кусок. Вряд ли теперь он полезет мне в горло, потому что на тот момент там был огромный комок рыданий. Дело вовсе не в гормонах. Безумно тяжело осознавать, что Самир снова уйдет. «Как насчет фильма? Разумеется, когда ты покончишь с тортом». Похоже, он был в хорошем настроении. «Фильма?» — переспросила настороженно. «Да, посмотрим что-нибудь вместе. Ты же любишь комедии?» «Люблю. Еще я люблю тебя. Очень сильно. Только тебя это не беспокоит». «Да?» «Вот и замечательно. Заказать что-нибудь из ресторана?» Глупо улыбаясь, я покачал головой. «Все, что мне нужно, уже есть. А ты голоден?» Спохватилась вдруг, и Самир ласково улыбнулся, прищурив глаза. «Немного». «Ой, а что же ты не говоришь? Я сейчас!» Вскочила со стула, ринулась к холодильнику. «У меня тут борщ есть и жареная картошка. Будешь?» Открыла дверцу и сильно, почти до боли, прикусила губу. «Что за дура? Я же забыла купить нормальные продукты». «Полегче, Настя. Давай без резких движений, ладно?» Возник за моей спиной так быстро и бесшумно, что я дернулась и рвано выдохнула. «Так, что у нас тут?» Прижимая меня спиной к своей теплой груди, уткнувшись носом в мою макушку, быстро проверил содержимое холодильника. «Я не понял, а почему так мало еды? Ты опять голодаешь?» Голос стал более жестким, исчезли игривые нотки. А меня затрясло от возбуждения, что накатило вдруг девятым валом. Хотя чего там, не вдруг. Вполне ожидаемая реакция на Сабурова. «Нет, просто я не успеваю все съедать, потом выбрасываю. Моя экономность не позволяет...» «Так!» Он резко повернул меня к себе, закружилась голова. «Отныне я сам буду покупать продукты. Никому твоя экономность не нужна. Давай, налей мне борща. 100 лет не ел домашней еды». И взглядом по моим губам скользит. Прикрыв глаза, я потянулась за поцелуем, совершенно забыв о том, что сама же отказалась от близости и любых проявлений нежности. Но не забыл Самир. Он мягко отстранился, прошел к столу. Ах да, борщ. Коря себя за малодушие и слабость, которая появилась в коленках, стоит только ощутить запах Сабурова, повернулась к плите.